житие мученика-младенца Гавриила Белостокского. Память его празднуется 9-22 мая. Святой мученик-младенец Гавриил Белостокский, Заблудовский, родился 20 марта 1684 года в деревне Зверки Гродненской губернии в семье благочестивых и православных родителей Петра и Анастасии Гавдель. В 1690 году, в день, когда родителей не было дома, младенец, 6 лет, был похищен евреем-арендатором, жидом Шутко, и увезен в местечко Белый Сток, где и претерпел мученическую кончину 20 апреля от иудеев, ритуальное убийство секты хасидов, что подтвердило судебное следствие. Святого Гавриила распяли, прободили в бок и кололи его разными инструментами до тех пор, пока не выпустили всю кровь, и он умер. Тело младенца было брошено в поле, но скоро найдено и предано христианскому погребению, а мучители получили достойное возмездие. Через 30 лет после погребения, в 1720 году, совершилось открытие мощей святого Гавриила. Они оставались нетленными. В 1746 году храм в Заблудове, в котором был погребен младенец, сгорел. Возможно, был сожжен. Но святые мощи уцелели. И в 1775 году было перенесение их в Слуцкий Троицкий монастырь. Тогда же было установлено празднование святому мученику Гавриилу. Слуцкий архимандрит Михаил Казачинский составил стихотворную повесть о мученике Гаврииле. Память святого мученика-младенца Гавриила Святая Церковь совершает 20 апреля 3 мая и 9-22 мая, в день перенесения его нетленных мощей.